Таким образом, романтический костер оказался всего лишь пламенем мангала, вокруг которого стояло несколько столиков. К Кириному удивлению, они все оказались заняты. К тому же пассажиры как минимум десятка машин ожидали своей очереди. Рыжий бородач сноровисто ворочал шампурами, а два его подручных официанта бегали как угорелые. Один подносил новые и новые шампуры с крупными кусками какого-то загадочного белого мяса, а другой разносил готовые шашлыки посетителям. Многие уже оставили надежду посидеть за столиками, поэтому официант подавал им еду и напитки прямо в автомобиле. Над полянкой витал божественный аромат, и Кира почувствовала, что сейчас опрометью ринется к шашлычнику и начнет рвать у него шампуры прямо из рук. «Придется подождать», — сказал Максим, открывая Кире дверцу и внимательно рассматривая людей за столиками. «Если только вы не предпочтете поесть прямо в машине». Кира уныло кивнула. До жути захотелось посидеть по-людски за столиком, послушать тихую музыку, насладиться беззаботностью или хотя бы иллюзией беззаботности и увидеть лицо Максима прямо перед собой, а не в этом пляшущем зеркальце. Но, кажется, делать нечего. «А может быть, подождем немножечко?» — нерешительно попросил Максим. «Понимаете, существуют две вещи, которые я до смерти не люблю делать в автомобиле. Во-первых, есть, а во-вторых...» «Эй, земляки!» — вдруг зычно провозгласил шашлычник, вздымая над головой шампур, будто дирижер свою палочку. «А ну, подите-ка сюда!» — и махнул куда-то в сторону. «Ребята, свои!» Максим с Кирой сделали несколько нерешительных шагов к мангалу, и тут появился официант, согнувшийся под тяжестью раскладного стола и двух брезентовых стульчиков. «Прошу садиться», — пропыхтел он, — «сейчас обслужу». Максим и Кира обалдело сели. «Извините, а вы ни с кем не перепутали?» — осторожно спросил Максим, но шашлычник бойно замотал бородищей. «Исключено! Своих нижегородцев за версту узнаю!» Максим резко выпрямился, лицо его похолодело. «Я же говорю, ошиблись вы!» «Да не дергайся ты, мужик!» — добродушно сказал шашлычник. «Тебя я не знаю, что верно, то верно. Зато на даму твою я в свое время не раз заглядывался. Стоишь, бывало, на Покровке возле драмтеатра, а тут она идет. Красавица, богиня, ангел! Так бы и бросил все мангалы, так бы и кинулся перед ней на колени, а она с этим своим лысеньким топ-топ мимо». Кира слушала эту исповедь, разинув рот. А если учесть, что у шашлычника был отнюдь не тихий голос, его признание могли слушать все посетители придорожного ресторанчика. «Не узнаете, вижу», — печально констатировал шашлычник. «Меня, между прочим, Леонид зовут. Я тут к матери отдохнуть на лето приехал, вот и подрабатываю фирменным блюдом. Вернусь в Нижний в сентябре, так уж вы, когда будете снова на Покровке гулять, киньте хоть разок взгляд благосклонный». Шумный вздох едва не погасил огонь в мангале. «Ладно, приятного аппетита! Хорошо сделали, что того лысенького адвокатишку бросили. Вот этот мужик вам подстать. Ну, а если он и не сдюжит, вспомните про Леонида!» И еще раз отсалютовав Кире шампуром, он вернулся к процессу шашлыкожарения, поскольку во время его пламенного публичного выступления очередь увеличилась раза в три. Кира уткнулась в свою тарелку и принялась жевать, поначалу не разбирая вкуса. От смущения у нее даже голос пропал, и она терзала зубами странное рассыпчатое белое мясо, пока не убедилась, что окружающие перестали на нее пялиться. Отхлебнув от стоящего рядом стакана, она с ужасом убедилась, что это вовсе не чай, а довольно крепкое и сладкое вино. И тут вдруг до нее дошло, что ест она вовсе не мясо, а рыбу. Шашлык-то оказался из осетрины. «Просто чудо!» — сказал Максим, делая знак официанту, чтобы принес еще по порции.